Урок четвертый. Первое. Прослушайте продолжение текста предыдущего урока. Паланка и Губа идут по перрону. Обратите особое внимание на акцентное выделение. 课文. 你好吗? 你好吗? 我很好。你呢? 也很好。 Второе. Повторяйте за диктором новые слова. Ма. Ма. Конечная вопросительная частица. Во. Во. Местоимение. Я. Хэн. Хэн. Наречие. Очень. На. На. Конечная модальная частица. Е. Е. Наречие. Тоже. Также. Упражнение номер один. В этом уроке вы впервые сталкиваетесь с очень специфичным звуком Э. Перед тем, как начать его произносить, подготовьте свой артикуляционный аппарат так, чтобы он соответствовал этому гласному заднего ряда. Удобно начинать с произнесения «о», затем, не меняя положение языка, убрать округленность губ и слегка их раздвинуть. Повторяйте за дикторами два этих звука. О. Э. О. Э. О. Э. О. Э. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. Теперь приступите к тренировке рифм «э» и «н» в сочетании с заднеязычными инициалями «г», «к», «х» и назальными инициалями «н» и «л» в четырех тонах. «Г», «г», «г», «г», «г». К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. Х. На. На. На. На. На. На. На. На. На. На. На. 呢。 了 了 了 了 了 了 了 了 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 肯 肯 肯 哼 哼 哼 哼 哼 哼 哼 哼 奔 奔 奔 奔 奔 奔 奔 奔 喷 喷 喷 盆 盆 盆 盆 盆 闷 闷 闷 闷 闷 门 门 门。 Некоторые из произнесенных слогов соответствуют распространенным словам, которые желательно запомнить. Быть голодным. Пить. К. К. Гость. Х. Х. Река. К. К. Испытывать жажду. Упражнение номер 2. Повторяйте за диктором в паузах новый согласный «м», гласный «э» и сложные финали «о», «е», «н». Обратите особое внимание на звук «э». Чтобы правильнее его произносить, удобнее начинать со слогов с заднеязычными инициалами «г», «к», «х». Все слоги произносятся первым тоном. Мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, к, к. К, к, х, Whoa. 我 也也也也 也也也也 嗯嗯嗯嗯 嗯嗯嗯嗯 跟肯很嗯摸我也嗯 我也嗯 Упражнение 3. Повторяйте за диктором новые рифмы в четырех тонах. N. Упражнение 4. Повторяйте за диктором в паузах новое сочетание инициалей с рифмами. Заметьте, что только при произнесении слогов, отличном от изолированного, получаются осмысленные фразы. Ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни, хау, хау, хау. How? How? How? How? How? Ma, ma, ma, ma. Ma, ma, ma, ma. 你好吗？ 你好吗？ 妈，妈，妈。 妈 妈妈妈妈，我 呢呢呢呢 呢呢呢呢， 你呢？ 你呢？ 哼哼哼哼 哼哼哼哼， 耶耶耶耶 耶耶耶耶， 也很好， 也很好。 Упражнение 5. Повторяйте за дикторами пары близких по звучанию слогов. Х. Х. Хэн. Хэн. Бе. Бе. Пье. Пье. Ли. Ли. Ле. Ле. Бен. Бен. Пен. Пен. Кан. Кан. Кэн. Кэн. Гэ. Гэ. Кэ. Кэ. Мо. Мо. Мао. Мао. Гуо. Гуо. Куа. Куа. Некоторые из этих слогов соответствуют часто встречающимся словам. Повторяйте их за диктором, запишите в тетрадку и постарайтесь запомнить. Кан. Кан. Рубить дерево. Кэн. Кэн. Грызть. Мау. Мау. Кошка. Ле. Ле. Давать трещину. Мо. Мо. Трогать, гладить. Пэн. Пэн. Глупый. Упражнение номер 6. Тренировка полутретьего тона. Помните, что перед слогами первого, второго, четвертого и легкого тонов слог третьего тона реализует только нисходящую часть звучания. Нина. Нина. Вона. 碗呢？ 啃皮。 啃皮。 你笨。 你笨。 我摸。 我摸。 好猫。 好猫。 你看。 你看。 我喝。 我喝。 Упражнение номер 7. Тренировка сочетания двух слогов третьих тонов, в которых тон первого слога меняется на второй. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Ни хао. 我饱，我饱， 我饱，我饱。 老跑，老跑， 老跑，老跑。 Упражнение номер 8. Повторяйте за дикторами последовательности слогов и осмысленные фразы. Обратите внимание на выделенные слоги в естественной речи, которые произносятся с заметно большим временем звучания. Невыделенные слоги произносятся тише и быстрее одним потоком, не теряя свои тоновые характеристики. Не...好吗？你好吗？ 你好吗？ 我很好。我很好。 我很好。 你呢？你呢？ 你呢？ 也很好，也很好， 也很好。 你很好，你很好， 你很好。 我很。好，我很好， 我很好， 我很好，你也很好吗？ 我也很好。 古波呢？ 古波也很好。 帕兰卡呢？ 他也很好。 他好吗？ 他也很好。 Упражнение номер 9. Повторите за диктором полный диалог Губа и Паланки, начавшийся со встречи на вокзале и продолжающийся по дороге в институт. Губо, ни хао. Ни хао, Паланка. Ни хао ма? 我很好，你呢？ 也很好。你忙吗？ 我不忙。 你哥哥好吗？ 他很好。你哥哥、你弟弟好吗？ 他们都很好。 Упражнение номер 12. А теперь дикторы помогут вам обменяться приветствиями. Диалог первый. 你好吗？ 我很好，你呢？ 也很好。 Диалог второй。 你好吗？ 我很好。 古波呢？ 古波也很好。 Диалог Третий. 古波好吗？ 古波很好。 帕兰卡呢？ 帕兰卡也很好。 На этом наш очередной урок закончен. Желаем вам всего самого доброго. До скорой встречи!